Содержание. От автора. Предисловие. Глава 1. Понимание кошачьей иерархии. Глава 2. Сложный мир кошачьей коммуникации. Глава 3. Значимость территории. Глава 4. Новое знакомство. Глава 5. Давайте поиграем. Глава 6. Время приема пищи. Глава 7. Туалетный лоток. Глава 8. Царапанье. Глава 9. Агрессивность. Глава 10. Управление стрессом. Глава 11. Старость и болезнь. Глава 12. Экстренная помощь. Об авторе. Конец содержания.